Глава 69. Допрос. Никто не знает, как размножаются скреберы. Заметки полковника. «Вот значит как», — сказал гробовщик, выслушав Роя, задавая различные вопросы в течение часа. «Очень интересно. Я давно подозревал, что есть какая-то крыса, которая подыгрывает и внешникам, и Мурам, и Стронгам. Но даже имени не всплывало, а тут — бац! — целое имя». Рой молчал. «Ладно, спрошу еще. Ты крал в полисе?» «Нет», — отрезал Рой. «Так и думал», — кивнул гробовщик. «Похоже, кто-то опять пытается моими руками жар загрести». «Только знаешь что, Рой?» «Что?» — спросил тот. «Спички детям не игрушка», — закончил гробовщик. «Этого умника я найду. Найду, и нам будет о чем поговорить». Рой снова промолчал. Гробовщик был известен тем, что неотвратим. Он всегда настигал своих жертв, иногда даже с пугающей неспешностью, успевая попить чаю и почитать книгу из ближайшей библиотеки в кластере. «И этот чалый тоже будет мне очень интересен», — задумчиво добавил гробовщик. Рой задался вопросом, как тому не жарко в такой одежде? Может, это еще один из даров улья — не потеть в теплой одежде? Или дар у гробовщика активен, когда тот носит черную одежду? «Скажи, Рой, где сейчас тот Мур, которого ты называл крупье?» — спросил гробовщик. «Отдал концы», — ответил Рой. «Когда его начали расспрашивать про Чалова, тот просто умер от остановки сердца. Ни одно лекарство не помогло, даже спек». «Умно», — кивнул гробовщик. «Давно не встречал таких умных противников. Он мог бы пригодиться, если бы не ушел к Мурам». «Скажи, гроб», — решил Рой. Гробовщик сфокусировал взгляд на нем. «Что такого? И кто обо мне сказал, что ты пошел искать меня?» Гробовщик стал несколько разочарован. «А, в полисе произошла кража», — нехотя ответил он. «Корбит попросил вернуть украденное или найти ему вора. Он был готов заплатить в любом случае. А потом через кучу подставных лиц и кучу других людей кто-то перевел стрелки на тебя. Вот только этот умник не учел одного. Мною нельзя манипулировать». «Это был кто-то, кто знал о жемчуге». «Угу», — кивнул гробовщик. «Значит, Саша хмурый. Кто-то из их людей или муры, которые успели сбежать. Я все равно найду его. Было очень умно сказать, что краденый жемчуг у тебя. Вот только умник не подумал, что я стану все выяснять». «Я хочу попросить тебя кое о чем», — сказал Рой. «Нанять, если согласишься. Я заплачу». Гробовщик заинтересованно посмотрел на него, даже с любопытством. И при этом наверняка размышлял, считать это оскорблением или нет. «Я хочу оставить тебе один предмет», — сказал Рой. «Пока он будет у тебя, он в безопасности. Если я погибну или случится какой-то форс-мажор, то попрошу отдать его Квазу. Если нет, то мне». «Интересно», — протянул гробовщик. «Пояснишь?» «Поясню», — сказал Рой. «Я придумал, как найти Чалова, и все это осиное гнездо. А то, что я прошу тебя сделать, — часть плана». Гробовщик задумчиво посмотрел вдаль, словно дегустируя дорогое вино. «Знаешь, Рой, — сказал он наконец, — мне понравилось, как вы с товарищами взяли Лас-Вегас. Было очень интересно послушать. Словно медленно отцедишь хорошее вино или перечитываешь любимый роман. Давно не видел таких тщательных и оригинальных операций. И не менее интересно было послушать, как ты завалил Шлама, сукин сын. Я бы сказал, что это были две шахматные партии, довольно интересные. Он сделал секундную паузу. «Так вот, Рой», — продолжил гробовщик, — «я согласен, но хочу быть в курсе твоего плана». «Хорошо», — согласился Рой. «Сейчас нужен батя. Я хотел посвятить и его». «Хорошо», — повелительно кивнул гробовщик. «Зови его, а я послушаю». Рой вышел из комнаты и махнул рукой. «Батя!» — позвал он. Седовласый полковник поспешно соскочил с подоконника и двинулся к ним. Еще около 2 часов ушло на совместную беседу, после чего гробовщик допросил оставшихся. «Вы там что, в города играли?» — спросил Квас. «Сколько можно болтать?» Наконец к вечеру все закончилось. «Рой?» — кивнул ему гробовщик. «На 2 слова». Рой повиновался. «Какая у тебя сейчас цель?» — спросил он. «Достать белую жемчужину для кваза». Гробовщик посмотрел на него и помолчал некоторое время. «Хорошо, что я ментат», — сказал он. «Просто не представляешь, как приятно иногда чувствовать правду». Рой кивнул. «Береги его», — сказал гробовщик. «И знаешь, Рой, постарайся, чтобы у меня не было причин тебя убивать». «Угу», — кивнул Рой. Гробовщик кивнул ему и вышел. Все-таки он был несколько странным, хотя казался нормальным. Впрочем, как сказал торговец-еврей, откуда в улье нормальные люди? «Наш человек», — хмыкнул подошедший батя. «Я бы с ним поработал до улья. Что думаешь?» «Может, он джигит?» — спросил Рой. «Прости, не понял». «Да постоянно говорит, убью, мне придется убить его. Хорошо хоть не зарезать». «Когда гробовщик попал в улей, у него появилась уникальная возможность попутешествовать, познакомиться с интересными людьми, убить их», — фрыкнул рядом Квас. Рой не сдержался и усмехнулся.